Победители требовали денег. Много денег. Обыватели платили без конца. Впрочем, они были богаты. Но чем зажиточнее нормандский купец, тем больше страдания причиняет ему всякая жертва, всякий переход малейшей частицы его имущества в руки других. Однако в 2 или 3 лье от города, вниз по течению реки Укроссе, Депиделя и Бисара, матросы и рыбаки то и дело вытаскивали из воды раздувшийся труп немца в форме, убитого ударом ножа или сапога, с разбитой камнем головой или же сброшенного в воду с моста. Тина реки погребала жертвы этой покрытой тайной дикой и справедливой мести безвестного героизма, молчаливых нападений, более губительных, чем битвы среди бела дня, но не приносивших громкой славы. Ибо ненависть к чужеземцу всегда родит неустрашимых, готовых умереть за идею. В конце концов, так как завоеватели, хотя и подчинили город железной дисциплине, но не совершили ни одного из тех ужасов, которые им приписывала молва при их триумфальном шествии, то обыватели приободрились, и потребность в торговой деятельности вновь проснулась в душе местных купцов. Некоторые из них вели крупную торговлю с Гавром, который занимала французская армия, и хотели попытаться достичь этого порта по суше через Дьеп, где они намеревались сесть на судно. Пустили в ход влияние знакомых немецких офицеров и получили от главнокомандующего разрешение отправиться в путь. Для этого путешествия был нанят большой дилижанс, запряженный 4 лошадей, и 10 пассажиров записались у владельца дилижанса, решив выехать во вторник до рассвета, чтобы избежать сборища зевак. Уже несколько дней как мороз сковал землю, а в понедельник около 3 часов дня большие черные тучи, приплывшие с севера, принесли с собой снег, валивший непрерывно весь вечер и всю ночь. В 4:30 утра путешественники собрались во дворе нормандского отеля, где должны были сесть в экипаж. Они были совсем еще сонные и дрожали от холода, кутаясь в пледы. В темноте было плохо видно, и кучи тяжелых зимних одежд делали всех этих людей похожими на тучных кюре в длинных рясах. Но двое из них узнали друг друга, третий подошел к ним, они заговорили. «Я везу свою жену», — говорил один. «Я то же самое». «И я также», — первый прибавил. «Мы не вернемся в Руан, а если прусаки приблизятся к Гавру, то уедем в Англию». У всех были одни и те же планы, так как в характере их было много общего. Но лошадей что-то не запрягали. Маленький фонарь, который нес конюх, время от времени появлялся в одной из темных дверей, чтобы немедленно исчезнуть в другой. Копыта лошадей глухо стучали о землю, покрытую соломой, смешанной с навозом. Из конюшни доносился мужской голос, уговаривавший и бронивший лошадей. Легкое позвякивание бубенцов возвестило, что на них начали надевать сбрую. Это позвякивание вскоре превратилось в громкое непрерывное громыхание, то усиливавшееся, то ослабевавшее соответственно движением животного. Иногда оно прекращалось и затем внезапно раздавалось снова, сопровождаемое глухими ударами подковы о землю. Вдруг дверь закрылась. Все затихло, продрогшие граждане замолкли, они стояли неподвижно, окоченев от холода. Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно мелькала в воздухе, падая на землю. Она изменяла очертания предметов, осыпая их точно льдистым мхом, и среди великого безмолвия, одетого зимним сумраком города, не было слышно ничего, кроме смутного шороха, похожего скорее на ощущение, чем на звук. Ничего, кроме шелеста кружащихся легких атомов, которые, казалось, наполняли пространство и окутывали мир. Человек с фонарем снова появился, ведя на веревке понурую лошадь, которая еле шла. Он поставил ее около дышла, привязал по стромке и, поправляя сбрую, долго топтался вокруг, так как он действовал лишь одной рукой, неся в другой фонарь. Когда он пошел за второй лошадью, то заметил все-таки неподвижных пассажиров, уже белых от снега, и сказал: «Почему вы не садитесь в дилижанс? Там, по крайней мере, от снега укроетесь». Им это, несомненно, не приходило в голову, они устремились туда. Трое мужчин усадили своих жен вглубь дилижанса, затем сели сами. Потом другие закутанные фигуры, которые невозможно было узнать, в свою очередь молча заняли остальные места. Пол был устлан соломой, в которой тонули ноги. Поместившиеся в глубине дамы захватили с собой маленькие медные грелки с химическим углем. Они зажгли эти приборы и в продолжении некоторого времени тихо разговаривали, перечисляя их достоинства и повторяя то, что всем и так было давно известно. Наконец, в дилижанс запрягли 6 лошадей вместо 4 ввиду тяжелой дороги, и голос снаружи спросил: «Все ли сели?» Голос изнутри ответил: «Да». Тронулись. Дилижанс продвигался очень медленно, шаг за шагом. Колеса увязали в снегу. Весь кузов скрипел и глухо трещал. Лошади скользили, храпели, от них валил пар. И гигантский бич кучера беспрестанно щелкал, мелькая во всех направлениях, свертываясь и развертываясь, как тонкая змея, и со всего размаху стягая то тот, то другой круглый круп, который еще более напрягался после этого, делая отчаянные усилия. Незаметно рассветало. Легкие хлопья, которые один пассажир, чистокровный руанец, сравнивал с дождем из хлопка, перестали падать. Тусклый свет с трудом проникал сквозь большие, темные, тяжелые облака, делавшие еще ярче белизну полей, где появлялся то ряд больших деревьев, одетых инеем, то хижина в шапке из снега. В дилижансе с любопытством разглядывали друг друга при унылом свете зари. В глубине, на лучших местах, дремали друг против друга супруги Луазо, владельцы оптового склада вина на Большом мосту. Бывший приказчик одного разорившегося купца Луазо купил у своего хозяина предприятие и нажил деньги. Он очень дешево продавал прескверное вино мелким деревенским торговцам и слыл среди своих приятелей и знакомых за отъявленного плута, истинного норманца, хитрого и жизнерадостного. Репутация плута так прочно установилась за ним, что однажды на вечере у префекта господин Турнель, автор песенок и побосенок, едкий и острый ум, местная знаменитость, предложил скучавшим дамам поиграть в игру «Луазо Воль», что, как известно, означает не только «птичка порхает», но и «Луазо ворует». Каламбур этот, в свою очередь, облетел гостиные префекта, заставляя в течение месяца покатываться со смеху всех жителей провинции. Кроме того, Луазо был известен разного рода выходками и меткими, а подчас и плоскими шутками, и всякий, кто говорил о нем, не мог удержаться, чтобы не прибавить: «Что ни говори, а Луазо просто неподражаем». Рядом с ним сидела более важная особа, принадлежащая к высшей касте. Господин Карелла Мадон. Человек значительный, видный представитель хлопчатобумажной промышленности, владелец 3 предельных фабрик, кавалер Ордена Почетного Легиона и член Генерального Совета. Во все времена империи он стоял во главе умеренной оппозиции исключительно с той целью, чтобы заставить платить себе дороже за свое присоединение к делу, с которым он, по его собственному выражению, боролся утонченным оружием. Госпожа Карелла Мадон, гораздо моложе своего мужа, являлась утешением для офицеров из хороших семей, присланных в руанский гарнизон. Она сидела против своего супруга, маленькая, изящная, хорошенькая, закутанная в меха, с сокрушенным видом оглядывая убогую внутренность дилижанса.